15Н. «Довольно куксится», — бывало восклицала она. «Смотри на орликинов». «Каких орликинов? Где?» «Да везде. Всюду вокруг. Деревья — орликины, слова — орликины. И ситуации, и задачки. Сложи любые две вещи — остроты, образы, и вот тебе троица скоморохов. Давай же, играй. Выдумывай мир. Твори реальность». «Так я и сделал. Видит Бог. Так и сделал». Владимир Набоков. «Смотри на орликинов». Вздыхая от пережитого, нервно оправляя волосы и черный шелковый шарфик на шее, которая только что избавилась от драматической угрозы, Марина сидела в маленьком служебном буфете и ласково отвечала на вопросы людей театра о случившемся. Все уже знали все. Марина послала Бисова. Что теперь будет? Люди ликовали. Даже те, кто искренне, а театральные жители всегда делают все искренне, чтобы вы знали, полюбил новатора и поверил в новую жизнь театра имени театра. «Марина Валентиновна, я хотела вас спросить, а почему именно сегодня?» — начала Анна. «Понимаю. Пирожное будете? А я съем на радостях рам парарам пум пум. Я сделала это из-за вас, детка. Дя-дя-дя. И не смотрите оленьими глазами. Из-за вас. Я все время смотрела на происходящее с вашей точки зрения. Вот приехал свежий человек, образованный, не глупый. И я видела, какая на сцене творится скучная, тупая, грязная лабуда. И меня так тошнило от каждого слова». «Но вы не могли знать мою точку зрения, вы ее просто придумали». «Да? А разве вам не было противно?» «Нет», — ответила Анна, — «я ничего толком не понимала и пыталась разобраться, что к чему. Никаких чувств не возникло еще». «И вам не было стыдно за меня? Что я в этом участвую?» Анна, улыбнувшись, отрицательно покачала головой. «Какое же я имею право вас осуждать? Я ничего о вашей жизни не знаю толком, и пьесу не читала, и спектакли этого режиссера не смотрела. На основании такой скудной информации, как я могла сделать заключение?» «Разумно. Вы отвечаете разумно. Ко-ко-ко возразить нелегко. Вы знаете, на самом деле я поступила так в память о Лилечке». «Да, верно, вы соединились у меня с образом Лилечки. Я перенесла на вас ее строгость, идеализм, пуританскую чистоту». Анна иронически двинула бровью, вспомнив странички из дневника Серебринской. «А нечего тут бровки вскидывать. Да, чистоту». «Нелепости ее последних дней только оттеняют чистоту ее жизни в целом. Подумаешь, какие-то мелкие пятнышки. Лиля просто ненавидела этот инсулин». «Ты состоятельная женщина, ты играешь Островского, Шекспира. Ты в таком положении, что тебя и пальцем в театре не тронут. И ты связываешься с модной дрянью. Ты тащишь на сцену пошлость времени, пену дней. Вы обезумели, вы губите культуры, вы преступники, государственные преступники. О, о, как она вопила, боже ж мой!» «А вы теперь думаете, что в этих словах есть доля правды?» Осторожно спросила Анна. Марина нахохлилась, задумалась, кроша сложное новомодное пирожное с противным белковым кремом. «Не понимаю», — наконец сказала она, — «не понимаю. Зачем я взяла эту гадость? Вот что это такое, а? Какие-то перья, хлопья, крем этот жуткий синего цвета. Невозможно есть. Ух. Десерт — космическая фантазия». «А я так любила раньше старые пирожные, корзиночки, буше, эклеры, те, что с масляным кремом. Нет, нет, это много чести Бисову будет приписать ему гибель культуры. Наш милый театр и наша доблестная публика съест этот инсулин и не подавится. Пошлость времени. Да в театре всегда есть пошлость времени. Вот она теперь так выглядит, как наш Богдан. Он тут интервью дал. Ну, сплошь Джойс, Кафка, Фассбиндер с языка слетают». Его спрашивают, а какова самая переоцененная книга нашего столетия? Он отвечает, Библия. Дать бы ему в блин по шляху. Нет, на руках носят. К Марине подбегали люди, возбужденно сверкая очами. Подошла и крупная встревоженная дама, мощно разрезавшая воздух грудью, как океанский лайнер в воду. Ирина Михайловна, секретарь Муранова. И Марина, изобразив притворное волнение, отправилась к властителю местного пространства. Анна ждала Марину в прихожей у секретарши, пытаясь представить себе всероссийски известное лицо Вадима Муранова. с его резко очерченным квадратным подбородком, клоком седых волос, который он без всякого стилиста укладывал элегантно падающим на крепкий высокий лоб, умными лукавыми глазами и крутым разлетом густых когда-то бровей. В этот момент, рассеянно глядя сквозь Марину, сидящую в его кабинете, Вадим Спиридонович остатки бровей хмурил, подперев голову правой рукой, причем указательный палец упирался в висок, а безымянный, согнутый крючком, подымал кожу над бровью так, что глаз изумленно иронически округлился. Он пригласил в театр Богдана Бисова точно с теми же целями, с какими выпускал когда-то спектакли о гражданской войне и колхозной жизни. Задобрить малоха времени, сунуть ему что-то в пасть, чтобы отвязался. Он не хотел никаких скандалов, расколов. Окна кабинета, выходящие на тихую когда-то, а теперь разутюженную джипами большую Козловку, были плотно зашторены коричневым бархатом, и два бронзовых ангела, фривольно обнявшие часы над камином, облицованным искусственным малахитом, казались угрюмыми, потускневшими. Они умели быть и другими, эти ангелы, много чего повидавшие в кабинете театра имени театра, где стоял известный всей труппе черный кожаный диванчик, на котором пришлось уже 7 раз за 40 лет менять обивку. «Марина Валентиновна», — говорил Муранов, что было признаком показного охлаждения его к актрисе, поскольку обычно она была для него просто Мариной, с того дня, как пришла первый раз в кабинет, синеглазая, злая, великолепная, в джинсах, сползающих с худых бедер, и он поразился фантастическому сходству ее с легендарной возлюбленной отца. «Вы читали пьесу 3 месяца тому назад. Вы согласились играть!» Марина понуро кивала и, наполнив глаза слезами, умоляюще сложила ручки на груди. «Ну, мы сейчас будем ломать руки и вздыхать, да?» — фыркнул Муранов. «Читала, Вадим, читала. Согласилась». «Так в чем дело? Что случилось, а?» Марина закрыла глаза, медленно открыла, комически простерла руки к Муранову и патетически воскликнула. «Ну, не сдюжила я!» Муранов прикрыл рот кулаком, но Марина все равно угадала его улыбку и обрадовалась, что по-прежнему пробивает любую мурановскую защиту, всегда пробивает, с того дня, как она, вконец оголодавшая молодая вдова, все деньги, привезенные подругой Розой, ухнувшая на дефицитные в ту пору джинсы, явилась к нему в театр и заставила взять себя в труппу. Все обошлось превосходно. На роль матери была срочно назначена даже не полная Крюкина, а загадочная актриса Иванайлова. Загадочного в этой тихой женщине с плоским лицом и бесцветными глазами было то, что она никогда, ни разу в жизни не получила ни одной роли естественным путем распределения. Роли доставались Иванайловой путем чрезвычайным. После смерти других актеров, вследствие чьей-либо болезни, злостного нарушения трудовой дисциплины или скандала. Но переходили они к Иванайловой уже навсегда, потому что заслуженная артистка России Елена Николаевна Иванайлова никогда не умирала, не болела, ничего не нарушала и ни с кем не скандалила. Таким образом, за 25 лет работы в театре имени театра она скопила себе богатый репертуар и почиталась внутри коллектива как замечательная рабочая лошадь. Критики, правда, не написали об Иванайловой ни единого слова. Так бывает. В столице живут сотни актеров, не читавших о себе ни строчки. Их удел – фамилия в скобках после имени действующего лица и ничего. Иванайлова давно свыклась со своей судьбой. Снималась в эпизодах тягучих дневных сериалов, купила подержанную «Тойоту», и на досуге клеила затейливые коллажи из сухих цветов, обрезков тканей и журнальных обложек со знаменитыми красотками, лица которых она изрезала самым причудливым образом. «Свобода!» — пела Марина, вырвавшись из театра и утащив за собой Анну. «Мы будем тратить целую пачку свободы! Возьмем миску, закатимся в сандуны! Ой, яс! Там сидят в полотенцах чудесные бухгалтерши малых предприятий и пьют пиво «Корона». Анна отговаривалась напрасно. Тут же были куплены резиновые тапочки, шампуни, минеральные воды, взята из дома сонная миска, и моментально образованное тело компании закатилось в сундуны. «Вот, люблю я эту архаику», — говорила Марина, распаренная, ловко перетянутая простыней, концы которой она в греческом духе завязала под грудью. «Эти лавки деревянные, попами натертые, эти гуси-лебеди, эта тетка сердитая, хранительница парилки, ух-ха-ха! Выпьем, девчонки, за старину, за меня, которая рая-рая сегодня свалилась с корабля, бля, современности. Анна и Марина пили виски, смешанные с нарзаном, а Миска ничего не пила и не ела. Она и в парилку не ходила, а только бесшумно поплавала в бассейне, почти не шевеля длиннющими руками. «Чудище ты!» — ласково сказала ей Марина. «Умом можно тронуться. В 20 лет ничего не хотеть. Ни вина, ни мальчиков. Ой, мра! То есть бра!» Миска дернула костлявым плечиком, накинула на влажную, облипающую ее бесплотное существо простыню еще и полотенце, как шаль. Мерзла. «Кто-то должен остановить колесо», — вымолвила она. «Всю эту дешевку слить». Про мальчиков и вино в 20 лет. «А что нам делать, по-твоему, в 20 лет?» «Подвиги», — без тени улыбки ответила Миска. «Отцы и дети», — веселилась Марина. «Ей-богу, люблю я эту русскую упертость. Конца краю не предвидится. Опять 25 лягушки, нигилистки, Аркадий. Не говори красиво, топор и пистолет. И лопухи, конечно». «Лопухи при чем?» — сердилась Миска. «Кто лопухи?» «Лопух, который вырастет на могиле. Классику читать надо». «Это еще как посмотреть насчет могилы», — туманно отозвалась Миска. «Грубит», — печально сказала Марина. «Вот, кормлю волка. Ты хоть понимаешь, что я сегодня сделала? Подвиг! Я совершила подвиг. Это же самая крутая театральная мафия сегодня. Бисов, Крязев, Пучкина. И это, сука, Леня Грибанов. Они всю критику проплатили. Они по ночам в Кремль бегают на консультации. Уже тропинку протоптали. Я ж могла ж с ними, Вась-Вась, на всю дорогу. Мне же пошли бы сейчас призы и премии. Греби лопатой. А я вжик! Порвала все. Я героиня!» Был такой стих поэта Вознесенского. «Я Мерлин, Мерлин. Я героиня самоубийства и героина. Кому горят мои георгины?» «Ах-ха-ха! Круто! Кому горят мои георгины? Я Марина, Марина! Я героиня!» «Самодовольство и кокаина!» — кивнула девушка-нигилистка. «Отстань ты от меня, не знаю ваших дел. Мне что, Муранов, что это твой Бисов? Один черт, культурка, мертвый дом!» «А вы что молчите, биограф? Ваше мнение, Анна Кареткина! Наша, как выражается Миска, культурка — это мертвый дом или нет?» Анна думала о том, что пить третий день подряд надоело, и пора бы как-то отпасть от Марины, но, как всегда, более сильный, чем у нее, энергетический поток увлекал помимо воли. Вообще-то первоначальные творящие импульсы, то есть, если использовать терминологию физиков, большие взрывы в области культуры не происходят. Но это еще не означает смерти. В любой человеческой жизни есть ведь и ключевые, творящие судьбу события, и периоды накопления и сохранения нажитого. «Большого взрыва нет», — зло сощурилась Миска. «Вы, наверное, оглохли, товарищ биограф. Вы в каком холодильнике лежали 15 лет? Пришли гориллы и строят тут свою горильскую цивилизацию, курочат города, пишут обезьяне книги, снимают кинцо про мартышек и для мартышек. Это небольшой взрыв, да? А что ваша культурка?» Съежилась в кокон. «Ах, дайте дожить спокойно с Пушкиным в зубах и Моцартом в ушах! Да если бы вам в самом деле все это было нужно, вы должны были пойти и расстрелять всех горилл, истолочь их в ступе за своего Пушкина, свернуть гориллам шеи за каждую испоганенную классическую книжку, за свои родные улицы, которых больше нет, за дома снесенные, за каждый тополек урыть этих гадов. А вы что, сидите тут, хлопаете в ладоши? Чё не покажи, хлопают, суки! А где гнилые помидоры? Итальянцы за фальшивую ноту любой знаменитости помидорчиком в рыло залепить могут. За культуру надо бить и убивать. А если этого нет, значит, ничего этого и не нужно никому, понятно? Нахер всех ваших брамсов!» «За культуру надо бить и убивать», — протянула Марина. «Опля, интересная позиция». «Да». Если, сука, архитектор на месте исторического дома впендюрил свое новорусское говно, иди и переломай ему руки и ноги. Не спорь с гориллой. Ах, у меня другое мнение, как нехорошо, что вы тут у нас все уничтожаете. А переломай руки и ноги. Еще лучше выколи глаза, чтобы уж наверняка. Режиссер испоганил пьесу. Отбей почки! А певцам, которые под фанеру разевают рот и вякают о любви, вырвать язык. Журналы глянцевые сжечь публично за растление женщин. А много чего хорошего можно сделать. И вот тогда бы они испугались, присмирели, да. Тогда бы все всерьез пошло, а не ваши картонные дела. Тьфу. «Миса, ты поди поплавай немножко, ты Анечку напугала совсем», — вздохнула Марина. «Я-то попривыкла уже, а которые люди новые, так прям страшно за них». Миса, надменно вскинув голову, отправилась плавать. Марина хотела было определить, какое впечатление ее странная приятельница произвела на Анну, но не смогла. Анна умела быть непрозрачной. «Интересная молодежь пошла», — заметила Марина неопределенно. «Бесконечно интересная. Особенно если они на самом деле будут за культуру бить и убивать», — ответила Анна. «Будут. Не обязательно за культуру, но за что-нибудь будут». «Уверены?» «Уверена. На-на-на, а-на-на-на. Загадочная а-на-на-на. Особенно, когда вся эта рулящая сволота научится продлевать себе жизнь до 100 лет. А к тому все и идет. Они, бедолаги, сидят и думают, когда их папочки, дядюшки и дедушки ёкнутся и освободят хоть чуток места у котла. А папочки и дедушки купят себе какую-нибудь чудодейственную сыворотку из-под простокваши, да еще придавят годков 50 сверх срока. И что тогда? Что тогда молодежи-то делать, а? Тогда ау-ау, дверка закроется вообще. Останется бить и убивать, пирам-папам-парарам. Здоровски, в эту вот пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. Хотя ты, может, и доживешь. Я нет. Почему? У вас есть средства, тоже сможете продлить себе жизнь. Спасибо. Я не хочу жить. Марина сказала это самым обыденным тоном. Как говорят спасибо, я не хочу есть. Анна рассмеялась. «Марина, простите, я вас наблюдаю 2 дня. Вы все делаете с таким удовольствием, с аппетитом. Вас ничто не оборвалось, не погасло. Зачем вы сейчас кокетничаете со мной и говорите, что не хотите жить? Это неправда совсем». «Ай, улет! Я же нечаянно представила себе, что вы на самом деле мой биограф, и решила спровоцировать роскошный абзац вашего будущего сочинения». Мы сидели в сандунах, и Марина вдруг сделалась серьезной и печальной. «Я не хочу жить», — тихо сказала она. «Но почему? Почему? Это тайна, и я унесу ее с собой. Тиралим-бом-бом». Яков Михайлович считает, что у женщины средних лет опора государства и не имеют права не хотеть жить и решать сами себя. Он говорит, что такой привилегии у них нет и не может быть. Это, говорит, настоящее мужское дело. Не хватает еще, говорит он, чтобы тетки стали кончать с собой от неведомых причин. Оживилась Марина. «Эге-ге! У нас прорезались такие миленькие питерские зубочки, тра-та-та!» «Угу, значит, я тетка». «А тетка должна знать свое место, так?» Марина приблизила к Анне злые синие глаза и прошипела. «Я тебе не тетка нах...» «Я Марина Фонардина, которая никогда теткой не будет. Я черная моль, я летучая мышь. Я решу лично, когда, где и как мне умереть. Я это решу сама, понятно?» Анна поняла, что устала от этой женщины.